Глава 9. Бог благословил Ноя и его сыновей. «Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю. Пусть все звери на земле, и все птицы в небе, и вся живность земная, и все рыбы в морях страшатся вас и трепещут пред вами. Они отданы в вашу власть. Всех животных я отдаю вам в пищу, как прежде отдал зелень растений. Но не ешьте мясо, в котором есть жизнь, то есть кровь. И за вашу кровь, за отнятую жизнь, я взыщу с того, кто прольет эту кровь, будь то зверь, будь то человек, отнявший жизнь у брата своего. Если кто прольет кровь человека, кровь убийцы другой пусть прольет. Ибо человек создан как образ Божий. Будьте же плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и господствуйте над нею». Бог сказал Ною и его сыновьям: «Я заключаю договор с вами и вашими потомками, и со всеми живыми существами, которые вместе с вами покинули ковчег, с птицами, скотом и зверями, со всеми животными земли. Я беру вас под свое покровительство. Впредь уже воды потопа не станут губить все живое. Больше потоп не будет опустошать землю». Бог сказал: «Вот знак этого договора, который я заключаю навеки, из рода в род, с вами и со всем живым. Я повесил на облаках свой лук, радугу, в знак договора между мною и жителями земли. Когда я соберу облака над землей, то в облаках появится радуга. Тогда я вспомню свой договор с вами и со всем живым. И потопа, который губит все живое, уже не будет. В облаках будет радуга. Я увижу ее и вспомню свой вечный договор со всеми жителями земли». Бог сказал Ною: «Это знак договора, который я заключил со всеми, кто живет на земле». Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, это Сим, Хам и Яфет. Хам — это отец Ханаана. Трое их было, и от них происходят все народы земли. Ной возделывал землю. Он был первым, кто стал разводить виноград. Выпив вина, Ной опьянел и лежал обнаженный в своем шатре. Его наготу увидел Хам, отец Ханаана, и сказал об этом братьям. Тогда Сим и Яфет накинули на плечи плащ, пятясь вошли в шатер отца и прикрыли его наготу плащом. Сами они смотрели в другую сторону, а потому не видели его наготы. Ной проснулся трезвым и, узнав, что сделал его младший сын, сказал: «Проклят Ханаан! Последним рабом быть ему у братьев!» И еще сказал: «Благословен Господь, Бог Сима, а Ханаану быть рабом у братьев. Пусть Бог расширит владение Яфета, пусть живет Яфет в шатрах Сима, а Ханаану быть рабом у братьев». После потопа Ной жил еще 350 лет. Прожив 950 лет, Ной умер.